Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, джазакум Аллах хайр. Извиняюсь за задержку чуть-чуть. Меня слышно? Альхамдулиллах. Инна альхамдулиллахи нахмадуху ва настаину ва настахдиху ва настаршиду. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد من أصيشته Джазакум Аллах хайран. Извиняюсь, братья, сегодня как-то салам вас простит с вами. Дыхание чуть-чуть тяжело. Это Аллах нас воспитывает, иншаллах. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, хадис достоверный. Аджаба ли амри мумин, амруху куллуху хайр. Удивляясь, дела верующие, все дела верующие хорошие. Если у него трудности и терпит, Аллах вознаградит его. И если Аллах дает ему благо и благодарит за это Аллах, и Аллах дает ему за это награда. Улейса далика илля лиль мумин. Это только для верующих. Поэтому, альхамдулиллах, припад погоды, поэтому Аллах нас тоже спитывает. Джазакум Аллах хайран. Прежде всего, иншаллах, я хотел узнать, наш брат Саид здесь? Саид. Альхамдулиллах, братья и сестры, джазакум Аллах хайран. Сегодня, иншаллах, тоже очередной урок «Умдатил Ахкам», книга «Умдатил Ахкам». Прежде всего, я хотел объяснить некоторые вещи важные. Касается эта комната «Ислам Россия». И, альхамдулиллах, то, что Аллах нам дал благо, то, что мы могли собраться в это место и слушать уроки. И можно сказать, в первую очередь общение, прямое общение с братьями, которые, может быть, где-то знают или, альхамдулиллах, стараются передать знания другим братьям и сестрам, иншаллах. Альхамдулиллах, вот эта комната, которая именно, альхамдулиллах, присутствует некоторые братья, которые тоже передают знания, как Саид, иншаллах, еще будут другие братья, которые, альхамдулиллах, будут присутствовать. Цель этой комнаты, в первую очередь, братья, джазакум Аллах хайран, знания. Значит, предание Коран, знания от Аллаха, именно Коран, слова Аллаха и хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И информация от сахаба и табии, те, которые были наши предки, которые передали этот к нам, иншаллах, поколение до поколения. И, альхамдулиллах, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, цель именно то, что мы назвали комнатой «Ислам Россия», и которые сейчас некоторые братья подорожают название этой комнаты, или другая комната, альхамдулиллах, которой пользу дают некоторые братья, альхамдулиллах, как дава. Конечно, мы не против, если называется по термин именно экономический, именно франчайзинг. Значит, передать о том, что альхамдулиллах, были другие братья, которые имели какие-то знания. Но подражать комнаты, создать другие комнаты, которые называются «Ислам Кавказ» или «Ислам не знаю как», или подражать эту комнату «Ислам Россия». Альхамдулиллах, цель какой в первую очередь? О том, что мы могли объединиться, и друг другу могли передать это знание. И испытывали, альхамдулиллах, то, что именно есть возможность, которую люди создали, может быть, у них были другие цели. Для этой программы или другие программы, как Skype и так далее. Но, альхамдулиллах, мы его используем для блага. Благо передать знания. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это уже есть хадис достоверный на этот вопрос. Как хадис Саубан, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна Аллаха завали аль-арда фараиту машариқаха ва магарибаха, ва инна уммати сайяблугу мулкаха ма завали минха ва атиту канзейн аль-ахмара валь-абьяд». Значит, Аллах меня показал землю, а где достигнет моя религия? С востока до запада. И аль-хамдулиллах, хадис, конечно, муслим, это длинный хадис, но это дает о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знамение. Аллах дал ему видеть, а где достигнет эта вера. Эта религия, которую, аль-хамдулиллах, каждый день люди принимают, каждый день люди узнают. И один из, можно сказать, знамений вот, относительно этот хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это касается этой комнаты, который, можно сказать, и другие комнаты, как братья, которые создали именно раздел, который называется Мидлист, Ислам, раздел Ислама, там, диалог муслим с христианистой. Вот это точно именно разные комнаты, которые братья создали, вот точно, альхамдулилля, обредят это знание. И это цель о том, что в первую очередь мы могли собраться, узнать хадисы, испытывали, альхамдулилля, радость о том, что мы слушаем Коран, хотя мы, может быть, находимся в разные расстояния, кто-то в Сибирь, кто-то в Россию, кто-то именно, можно сказать, в Европу, кто-то в Америке. Но, альхамдулилля, объединяет нам один цель о том, что как попасть в рай. И получается, некоторые заходят в комнаты иногда и обсуждают такие темы, которые, может быть, в первую очередь задача человека о том, что узнать, что такое «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулуллах» и призывают к истине, к таухиду. Они занимаются сплетней или что-то обсуждение людей. На днях просто слышу некоторые братья, которые, субханаллах, я бы не хотел присутствовать в таких местах. Действительно, получается о том, что ты слышишь иногда что-то ненужное, и в первую очередь хочешь сказать: брат, язык держи за зубами, потому что это действительно, ты судный день отвечаешь за ней. На днях, субханаллах, получилось о том, что я потерял мобильный, и установил номер, и одновременно установил те номера, которые последний месяц. Получилось очень много бумага, меня распечатали. Я уже последний месяц только разговаривал. И представьте о том, что сколько лет на нас Аллах пишет точная информация, два ангела пишут информацию, а мы не знаем, это нам дает попасть в рай или где-то. Поэтому, дорогие братья и сестры, в первую очередь должны призывать друг друга к истине и заниматься о том, что, альхамдулилля, эта возможность, как друг другу приближались через именно стремление, как можно подтянуть людей, которые, может быть, далеко от этого направления, когда, может быть, сказать, мы когда-то тоже раньше были. Раньше были такие. И, субханаллах, даже один ученый сказал, салаф ас-салих, قال ان ضعفت عن ثلاث فافعل ثلاث. Если ты не сможешь сделать три вещи, сделай других, которые... Это касается в первую очередь. Он сказал, если ты не сможешь сделать добро, хотя бы сдержишь от зла. Если ты не сможешь сделать именно делать пользу людей, принести людям пользу, тогда сдержишь от зла. Не вреди этим людям, которые являются тоже мусульманами. Третье он сказал, вуаля, если ты не сможешь делать пост, хотя бы не есть мясо людей. Значит, иногда не стоит даже делать сплетни. И вообще надо думать об этом. Постоянно, потому что надо представлять. Жазакум Аллах хайран, много ученых, даже саляф ас-салих, они избегали этого вопроса, язык, потому что они боялись. Если даже присутствовали в каких-то собраниях, как Ибрахим ибн Адхам, когда они угостили его один раз дом, еда, приглашали его на еду, и он, люди начали обсуждать. Начали обсуждать какого-то брата мусульманина. И они когда обсуждали, он сказал, был люди до нас, значит, саляф ас-салих, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прежде чем начинать есть мясо, они ели хлеб, а вы, наоборот, ели мясо, прежде чем есть хлеб. И он встал с этого места и ушел. Поэтому, жазакум Аллах хайра, способ, которым мы должны друг другу помогать, это призывать к истине, призывать к таухиду, призывать к понятию Ахли Сунна валь Джамаа. Избегает вот этого вопроса обсуждения. Каждый из нас очень много недостатков. Как именно говорит Рахим Аллаху, ман ажгалху уюбуху ан уюбин нас. Умар бин Хаттаб сказал именно это слова. Полезно именно. Он сказал, Бусала помилу тот человек, который отвлекает его недостатки от достатка других. Когда я знаю, я в судный день буду один. Я знаю о том, что Аллах перед ним буду отвечать. И поэтому, джазакум Аллах хайран, мы должны, иншаллах, стремиться в первую очередь к этому. Иншалла, не удалит этот вопрос. Джазакум Аллахер, урок сегодняшний, хадис 8. Иншалла, вопрос после урока, джазакум Аллахер. Хадис сегодняшний, Хумран ибн Аббан, от Мауля Умар бин Хатта, Усма бин Аффан. Хадис Усма бин Аффан. 8 хадис касается темы, конечно, в первую очередь, касается темы омовения. Хадис в Бухари и Муслима. Однажды рассказывает Хумран Мауля Усман ибн Аффан, аннаху кал, я хадис, иншалла, скажу на арабском языке, и потом, иншалла, перевод. Надеюсь, брат Рауф, разрешись, иншалла, вот это, хотел текст добавить, текст хадиса. Хадис, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Усман сказал, أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر ما تقدم له من ذنبه от слов Хумран, освобожденный раб Усмана бин Аффан, то, что увидел Усман бин Аффан, иначе попросили его, да будет доволен ему Аллах, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, омовение. И он попросил, вывел принести ему принести себя сосуд с водой. И когда ему его принесли, он трижды слил эту воду из этого сосуда себя на руки. И трижды помыл кисти рук. Поскольку, как мы знаем, запрещено сразу руками залезть в сосуды. А сначала надо помыть, сначала налить эту воду на руки. И потом помыть кисти рук. И после этого можно разрешать. Уплести в этот сосуд правый рук. Набрал воду. И полоскал его в рот. И промыл нос. И затем трижды умыл лицо и руки до локтей, трижды умыл лицо и руки до локтей, и затем провел влажным руки по голову, обтирал голову, и затем трижды умыл ноги до щиколоток. После этого рассказал Усман бин Аффан, ради Аллаху анху, посланник Аллаха, да будет благословить его Аллах и приветствует, сказал, тому, кто совершит омовение подобное этого, то, что он делал сейчас, и показал сахаба, или показал людей, и потом совершит молитву двух раката, не думая про это, ни о чем, по сторонам, значит, не разговаривать, или не думая о чем-то, будут прощены его предыдущие грехи, или будут прощены его предыдущие прегрешения. Хадис Бухари и Муслима. Хадис, конечно, у Бухари в книге называется «Вуду», «Омовение», «Вуду» и в книге «Сиям», «Пост». У Муслима, конечно, в этой книге, книга «Очищение», хадис, иншаллах, достоверный. Конечно, биография человека, который передает хадис, Усман ибн Аффан ибн Абу Ас, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сподвижник пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Я бы хотел узнать, иншаллах, когда, кто-то может напишет на тексте, когда он принял ислам, кто был причиной его принятия ислам. Можно кто-нибудь написать, иншаллах? Кто-нибудь напишет, иншаллах, джазак малахер. Рауф? Пишите, братья, джазак малахер. то была причина принять ислам. Можно текстом джазакум Аллаху хайран пока. Я думаю, эта тема пока не обсуждаем. Если я понимаю, вопрос именно касается урока. Прежде чем обсуждать суфи, я хотел тебя спросить самому. Это человек, который пишет. То предпричина принятия ислама Усман бин Аффан. Джазакум Аллаху хайран. Усман бин Аффан. Барак Аллах. Второй вопрос. Джазакум Аллаху хайран. На кого он был женат, Усман бин Аффан? На кого он женился, Усман бин Аффан? Делить. Умму Салама. Рукайя понятная. Кто еще? Умму Кальтум. Джазакум Аллаху хайран. Я бы хотел делить номер, который писал. Я хотел он ответить на этот вопрос. Джазакум Аллаху хайран. 23. Хорошо. Усман бин Аффан. Джазакум Аллаху хайран. Один из тех, которые приняли ислам первый. Шесть сподвижников, которые приняли ислам через Абу Бакр Саддик, рахимахуллах, привеселился, две приселения, участвовал, и как раз он женат и был на дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Рукайя и Умму Кальтум. И поэтому назвали его Дуннурайн. Дуннурайн. И достоинство этого человека, субханаллах, очень много хадисов упоминается. И насколько пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил его, он даже стеснялся его очень сильно, поскольку он был очень стеснительный человек. И даже ангелы его стеснялись. Усман, тот человек, который, альхамдулиллах, как мы знаем, он является третий правитель. Третий правитель был Абу Бакр и Умар. И один из важнейших достоинств этого человека – это собрание Корана. Коран собрали его после, как именно появился конфликт. Первое собрание Корана было во время Абу Бакр. И потом Умар передал эту книгу. Джазакум Аллаху хайран. Передал эту книгу Хафса. Я бы хотел спросить. Кого именно Усман бин Аффан попросил точно собрать Коран? Попросить Коран собрать Абу Зейд? Абу Зейд или кто? Кто именно собрал Коран по его приказу? При приказе Абу Бакр тоже он собрал эту книгу. По приказу Зейд ибн Сабит, Зейд ибн Сабит, ради Аллаху анху, поскольку он был один из писателей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и как раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, последний раз, который именно был пред смертью пророка, он, жазакаллаху хайран, Зейд, спасибо, брат. Зейд ибн Сабит был присутствован именно последний раз, когда при смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали ему, он именно трижды, Джибриил повторил чтение Корана с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и Зейд как раз писал, был один из знающих Коран, Хафамс, Ильдар, джазакаллаху хайран, потом вопросы. И, конечно, альхамдулиллах, книга после собрания Умар Усман бин Аффан, которую потом распространили. Усман, его убили год, 35-й год хиджра. Рука его убили хавариж. Убили его хавариж и похоронили в Пакия. Его похоронили в Пакия. Хамран, мавла, Мауля Хамран, это можно сказать, его звали Хамран ибн Аббан. Он был слуга, это был раб, освобожденный раб Османа. Он был из Медины, из Курейша, табиай. И освободили его, Осман освободил, увидел именно как раз Абу Бакр и Умар. И передал от Османа и Муавия, رضي الله عنهم и Бухари его пользуется его хадиса часто. Умер год 75 год хиджра, умер 75 год хиджра. Хадис тема, конечно, обсуждается в первую очередь касается омовения. И Альхамдулиллах, один из достоинств этого религии, можно сказать о том, что религия нам объясняет то, что касается важно для человека в жизни, практика. То, что важно для человека в жизни, практика. И, конечно, сахаба, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они являются один из первых, кто стремится передать знания бусы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, они никогда не оставили ничего, не сохранили никакой информации в себя, они все передали от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как Худейфа ибн Аль-Яман говорит, «Кана сахабату Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, ясалунаху аниш хайри, ва кунту асалаху аниш шарри, махафатан юдрикани». Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Худейфа говорит, они спрашивали пророка то, что касается хорошо, то, что важно, касается им религии, то, что относится к именно жизненной питье. А я, наоборот, спрашивал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о зло, фитна, смута, о лицемериях и так далее. Махафата они вдрекани, боятся, Усман Худейфа боялся именно попасть в такое время, в такой ситуации, в которой он не хотел именно присутствовать, боялся именно смута. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему понятие именно, как Худейфа, именно секрет. Он знал все, касается именно лицемерах. И, конечно, сахабы, они передали все знания, все от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, передали, потому что хотели совет для умма. Совет для умма, и ничего не оставили. Использовали разные методы. И метод, который, субханаллах, который сейчас Усман хотел именно показать, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что увидел. И так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно делал. Усман бин Аффан, радиаллаху анху, то, что мне нам показали именно полезность в этот хадис, и один из важнейших правило, то, что можно учить. Достоинство этого хадиса именно касается Усман. Хадис Усман. Именно ценность этого человека, который стремится к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И предание знаний от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И даже открыто сделал эту практику перед ним. Сделал практику перед ним. Значит, один из важнейших, то, что можно учить из этого урока хадиса, в первую очередь, достоинство этого человека, который передал хадис Усман. И то, что Усман, ради Аллаха анху, даже, когда перед смертью, он даже сказал, не трогайте люди, которые его убили. Не трогайте эти люди, которые его убили. Он говорит даже, субханаллах, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как раз он держал пост Усман. И именно когда этот момент, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заранее сказали ему, к нему пришел пророк во сне и сказал, «Я Усман, инна кальяума тафтир андана». «Усман, ты будешь разговариваться у нас». И субханаллах, на следующий день его убили. Значит, первый урок, который можно получить из этого хадиса, это достоинство этого человека, достоинство сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Усман, который пророк, саллаллаху алейхи салям, любил. Те люди, которые называют себя, говорят о том, что мы любим пророка, при этом не любят сахаба, не любят жены пророка. Они действительно не любят сам пророк. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи салям, их любил. Очень сильно любил пророк, саллаллаху алейхи салям. Даже иногда их защищал, даже относительно некоторых сахаба, когда у них была ссора между собой. Даже хадис, который известный, Абдурахман ибн Ауф, когда была ссора с Халидом, Халид принял ислам позже. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла тасубу асхаби, фаиннакум ла тагдурун аля муддихим, валау кадарт». Значит, вы не будете, вы не сможете предать именно, не достигнете их ладон, то, что они дают, даже если именно золото и так далее. Хадис, который достоверный. Значит, достоинство первое, этот хадис, относительно этот урок, можно который получить, это достоинство этого сахаби. Второе то, что учитель, он должен именно, второе то, что важно, способ, который учитель должен создать для того, чтобы объяснить легко этому для учеников, для того, чтобы найти какой-то способ легкий для того, чтобы объяснить, для того, чтобы укрепить это знание в голове. Один из них, даже был случай, когда, субханаллах, наш учитель, Абдул-Кадр Ар-Рауд, присутствовал, мы присутствовали на его уроке, и кто-то стучил в дверь, жена с мужем, и развелись. Он сказал, часто из сирийцев, в основном, они часто говорят слово «развод». И учитель как раз, они привыкли, это люди часто приходят к шейху и спрашивают относительно этого вопроса «развод». Я дверь открыл, и был для меня урок хороший, от учителя получил. Какой? Учитель сказал, именно когда мы присутствовали, эти люди, я сказал, шейх, люди, они хотят с тобой поговорить. Спрашивают тебя то, что касается знания. Они развелись между собой, и шейх задает этот вопрос. И шейх, он когда встал с места, и подошел к ним, разговаривал, и вызвал мужчину среди нас за то, чтобы дать ему урок. И я даже удивился, он мог шейх ответить сразу. Этому человеку сказать, забери свою жену и больше не повтори этого. И шейх сказал ему, оттуда бери книгу. Большая библиотека у шейха была, и бери оттуда книгу, открой страницу такая, и читай, и потом поговорим. Мы удивляемся, потому что у нас был урок мусталах аль-хадис, правила хадиса. И человек 5 минут почитал эту страницу, и он сказал, шейх, я закончил. Он говорит, вы поняли, что написано там? Он сказал, да. Он говорит, тогда забери свою жену, больше не повтори этого. Для меня и все братья было удивительно о том, что человек мог ответить спокойно именно эти вещи. Наоборот, учитель именно сделал так, о том, что он стал среди учеников, один из учеников, и дал ему знания. И шейх сказал, а вы знаете, почему он зашел, этот человек? Мы сказали, учитель, мы не знаем. Он сказал, потому что развелся, сказал много раз развод и расстался со своей женой. И именно как раз при одном собрании, конечно, как принято в фикха, если в одно собрание сказал много раз развод, это получается первый развод. Или второй развод, при случае. И, конечно, для меня был урок, потому что дал практика, как можно преподавать знания или дать знания людей. Значит, учитель он должен искать самый легкий способ, дающий объяснить людей, но то, что передать это знание. И то, что Усман, ради Аллаху Анху, сделал, о том, что попросил кувшин или на то, что вода сделала майоне, именно практика перед ними. Что важно, именно можно получить урок из этого хадиса. Кто именно делает поклонение ради Аллаха и учит людей, и не ищет, не делает это показуха, Аллах полноценно дает ему награда. Полноценно дает ему награда, не уменьшится. Значит, человек, он должен больше всего стремиться на то, чтобы передать знания искренне ради Аллаха. не ради показуха, не надо, но точно сказали именно вот такой ученый, вот такой знаешь и так далее. Значит, стремление в первую очередь именно искренность ради Аллаха. Четвертое то, что можно учить из этого урока. Попросить то, что можно, помогает тебе, но то, что именно использовать. Например, кувшин, но то, что делать этого, показать. Значит, то, что Осман, ради Аллаху Ангу, когда они попросили ему делать омовение, или люди показать именно как делать, сразу попросил эту штуку, но то, что делать на нем омовение. И желательно, конечно, то, что можно еще получить знание от этого хадиса. Человек, прежде чем использовать кувшин, значит, туда запустить руки, может быть грязь или что-то, надо наоборот налить воду на руки и оттуда помыть трижды, и после этого можно запустить руки туда, для того, чтобы делать омовение. Это похоже на слова, которые мы раньше учили, хадис Абу Хурейра. Три вещи, которые мы раньше знали. То, что касается именно, если человек проснулся ночью, надо сначала руки помыть, потом делать, именно можно куда-то руки дальше зайти, можно сделать омовение и так далее. Сначала надо руки помыть, после этого можно использовать что угодно или поднимать что угодно. Один из важнейших ученых хадиса, уроков, то, что шейх объясняет о том, что в этот хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, соединил. Бывают такие хадисы, иногда не соединил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно то, что касается полоскания рот, стиншак, например, нос брать воду и высмаркивают. Другие хадисы иногда нету, но в этот хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и полезно, очень важно, о том, что начал, в первую очередь, из полоскания рта. Полезно из этого урока еще можно что получить хадиса, то, что касается обтирания голову или волосы, надо именно обтирать полностью головы и не оставить часть, как некоторые передают эту информацию. Наоборот, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, дает понять о том, что мазх, значит, обтирание, это надо обтирать полностью головы, начало до конца, именно на основании хадиса, который можно сказать многие, хадис Рубей ибн Муаид, именно то, что Абдулла ибн Зайд, некоторые хадисы, которые, иншаллах, дальше будем узнать, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обтирал полностью головы на основании достоверных хадисов и на основании аята, который сурат Трабиза. На основании аята он сказал, он сказал, беру усиком, значит, обтирайте вашу голову. Не часть, а полностью. Как некоторые они передают эту информацию, как будто они именно говорят о том, что можно обтирать часть головы, а не обязательно все. И очень важное правило, которое можно получить из этого хадиса. Хадис, точно именно Усман бин Аффан, когда он завершил омовение, он читал два раката. И это, альхамдулиллах, способы, которые делал некоторые сахаба, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Биляль, я Биляль, инни самиату аль-бариха, дафана алейка, я Биляль. Значит, Биляль, я слышал твои шаги в раю вчера. И он спрашивал, что ты делал? Он сказал, я Расул Аллах, ма таваллату мин вулуин, илла салейту ба'даху рак'атейн. Значит, о пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, я никогда не делал омовение, значит, сунна, или, например, обязательная молитва, или сунна, постоянно читал два раката. Значит, разрешается человека до молитвы, именно когда делаешь омовение, делать еще два раката. Очень важное правило, которое можно сказать, о том, что как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис, который объяснил Усману, и Усман объяснил сахаба, или люди, которые пустые, он сказал, «Инна л-вуду'а юкаффир мулайдунуб». Значит, вуду, омовение, если человек делает, прощаются грехи. Грехи прощаются у человека. это можно сказать одновременно и большие, и маленькие. Потому что здесь указанность нету, маленькие грехи, а наоборот, прощаются грехи, если человек часто делает о том, что омовение, после омовения два раката считает, иншаллах омовение, из-за него человек Аллах простит грехи. Очень важное правило, что тоже важно, то, что касается этот хадис, человек не должен думать, или человек, он не должен чувствовать о том, что если я делаю поклонение, если я намаз читаю, это достаточно, у меня и грехи много, например, или что-то делать далеко от поклонения, но он говорит о том, что «Альхамдулилля, если намаз читаю, она простит мои грехи». Наоборот, шайтан уже открывает на него ворот, это человек, наоборот, должен думать о том, что Аллах именно, конечно, в первую очередь судит по деянию, именно смотрит поклонение, но может быть за то, что ты намаз считаешь, не значит о том, что может быть у тебя положительный полностью, надо наоборот будет в состоянии страх, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Ла ядхулу ахаду аль-джанната биамали», никто не зайдет в рай по его деянию. Они сказали: «Я Расул Аллах, يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته داجني يا يسأل الله يسأل الله منا نبميلت منا и конечно первое что тоже можно сказать человек если после помилования Аллаха значит по его милости мы иншаллах зайдем в рай люди по расстоянию и значит зависимо от поклонения зависимо от стремления к поклонению и так далее Аллах люди дает им степень в рай кто больше кто меньше но они больше всего это мы должны думать о том что Аллах конечно прощающий и одновременно надо думать о том что Аллах шадиду ль-икаб Аллах его наказание очень сырое. Дальше очень важный вопрос который в хадисе важно урока можно как получить о том что человек должен стремиться к ихлас значит искренность значит все то что мы делаем должны постоянно очищая свое сердце, потому что шайтан постоянно работает с нами, постоянно, никого не оставляет, никого он не оставляет, даже ученых и алима большие не оставлял, даже которые именно можно сказать, человек может быть что-то делает, как мы сказали раньше тоже, о том, что иногда заставляет тебя, то, что ты делал, или поступки, которые скрыты, когда-то ты делал, и одновременно скрывает это и говорит тебе, может быть, чуть-чуть для того, что люди тебя знали, люди для того, что люди для того, что люди, которые подорожали тебя и так далее, и начинает человек афишировать это всю информацию, и после этого шайтан уже работает над ним и так далее, и поднимает на то, что человек уже радовался своей поступке, радовался то, что он делает. И ждал о том, что люди его благословят, или люди будут его воспоминать и так далее, он и все это уже шайтан доводит ему до этого состояния. Поэтому, в первую очередь, должны постоянно проверить свое сердце, постоянно мы должны проверить свой иман, свою искренность, все дела должны делать ради Аллаха. Потому что человек она постоянно думает, если я это делаю ради Аллаха, я именно Аллах, иншаллах, помогает. И если я знаю о том, что тот человек, который я жду от него восхваление или воспоминание, или кто меня воспоминает, если я знаю о том, что он меня завтра, меня не годен, значит человек, он меня не помогает ничего. Поэтому даже Умар, имам Ахмад бин Хамбаль, рахимаху Аллах, пред смертью сын его говорит: «Я бата, кул ла илаха илля Аллах». Шайтан ему говорит наоборот, он говорит сыну: «Нет, нет», отказывается, отвечает на этот вопрос. И потерял сознание имам Ахмад и проснулся через какое-то время, очнулся, и говорит ему, сын говорит: «Я отец, я говорю тебе постоянно, говори, ля илляха илляллах, ты меня говоришь нет». Он говорит: «Валлахи, в этот момент шайтан ко мне пришел, и говорит, избежал от меня имам Ахмад, я ему говорю: «Нет, пока душа не вышла с тела». И субханаллах, представьте, последний момент, имам Ахмад даже не оставил шайтан. А тем более мы люди, которые, субханаллах, Бусала нас простит, иногда и постоянно соблазн много, и грехи много. Бусала нас простит, иншаллах, мы должны постоянно следить. И в первую очередь, даже как бы ученые говорят, кала, в первую очередь, сражение человека не меча, а именно с языком. И это то, что постоянно советует ученых. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Очень полезный вопрос, именно который, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил в этот хадис. В этот хадис, отличая от хадиса, который мы уже на следующей неделе увидим, иншаллах, если мы живы будем, это то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил трижды делать омовение. Трижды делал омовение, кроме головы, один раз обтирал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Джазакум Аллах хайран. Иншаллах, точная информация, которую могу сейчас, иншаллах, передать. Бусала нас простит, джазакум Аллах хайран. У меня возникает вопрос, я хотел узнать, наш брат Саид здесь присутствует или нет? Брата Саида нет. Закум Аллах хайран. Есть какие-то вопросы? Иншаллах. Я сегодня как раз... можно убрать вот это, как называется, красный. Рауф. Дорогие братья, я хотел попросить... Кто-то слышал раньше уроки, которые касаются Умдат аль-Ахкам. С начала до конца. Но первые уроки... До этого времени. Сколько человек можно сказать именно? Присутственно слышал запись урока или присутствовал на уроках? Можно один писать, если кто-то слышал. Алейкум ассалям. Я бы хотел знать, кто именно слышал запись урока раньше? Рауф, я знаю, уже слышал уроки. Я спрашиваю, джазакум Аллаху хайран, кто слушал предыдущие уроки? Баракаллах. Еще кто? Один человек? Баракаллах. Рауф слышал тот же урок раньше. Хорошо. Я бы хотел узнать, можно в тексте написать. Вообще книга, которой мы сейчас занимаемся, называется «Умдат аль-Ахкам». Автор книги, как его зовут? Автор книги, как его зовут? Прошлый урок еще не готов, Абу Али. Иншаллах. Иншаллах скоро будет на веб-сайте. Автор книги, как его зовут? Баракаллаху фикум. Фиктан. Абдул-Гани. Аль-Магдиси. Джазакум Аллаху хайран. Тайб. Очень важный вопрос. И субханаллах постоянно. Джазак Аллаху хайран. Очень важный вопрос. И субханаллах сайт радио Ислам мусульманин.com этот вопрос постоянно писали. И, к сожалению, никто не ответил на этот вопрос. Почему автор книги начал свои начало книги, автор, почему с темы начал очищение, тахарат? Они начали слово «Ла Илляха Илляллах» или книга «Молитва», хотя она является первой столпы ислама. Кто может ответить на этот вопрос? Рауф, видимо, Шами не присутствует сегодня на уроках. Субханаллах. Кто ответит, пожалуйста? Почему автор книги... Да. Почему автор книги начали с темы очищения? Они начали от слова «Ля Илляха Илляллах» или книга молитва. Спасибо. Можно присутствовать пока Европа, Азия. Для кого-то сказка, для кого-то спасение души и попасть в рай. Правильно. Хорошо. А полный ответ на этот вопрос. Сестры Умму Сулейма ответила, и сестра Таснима ответила на час вопроса. Кто дальше ответит, иншалла? Может быть, кто-то даст именно полный ответ. Фиктан, можно ответить? Ильдар, здесь нет? Хорошо. Потому что обсуждение темы «Ла Илляхи Лаллах» есть определенная книга, книга Тавхида. То, что касается молитвы, потому что без ощущения, без тахарата молитва не принимается. Хорошо. Там разные качества вспоминал имам Шафиай относительно талиб аль-ильм, кто ищет знания. Кто-то может напомнить меня три качества, которые он сказал про них, имам Шафиай. Кто-то напишет нам еще три качества, шести качеств, которые сказал про них имам Шафиай. Любое качество можно выбирать. Что сказал имам Шафиай? Это из урока «Ценное знание». Первый урок. Поиски знания. Ну, ладно, хорошо. Дальше кто? Иншалла. Альхамдулилла. Поиски знания один. Дальше. То, что забыть голода, надо работать. Кто-то ответит, пожалуйста, на вопросы. Просто это важно. Альхамдулилла, вы задаете вопросы. Но у меня есть вопросы к вам. Рау, пожалуйста, уберите люди, которые мешают здесь. Вопрос, какие качества, какие условия, какие требования, которые сказал имам Шафи относительно талиб аль-ильм, кто ищет знания. Эльдар, ответишь на вопросы? У меня сегодня, получается, сам буду задавать вопрос. Нет. Искренность, конечно, обязательно. А как же? Без искренности никак. Но, Рауф, помоги, пожалуйста. Еще раз. Абу Хава. Хорошо. Ум нужен для знания. Путешествие нужно для знания. Делать дават — это ответ на этот вопрос. Фиктан? Нет. Джазакаллах хайран. Сначала надо знать, потом можно занимать дава. Но это не идет. И знание у алимов. Скромность. Там хорошо, джазакум Аллах хайран. Это можно ценное знание послушать. Ответы там есть. Хадис Умар бин Хаттаб, джазакум Аллах хайран. Там есть две важные условия. Две важные условия. Кто-то знает, пожалуйста. Две важные условия. Хадис намерения. Упоминал шейхи. Две направления. Искать знания даже в Китае ложный хадис. Но это не значит, что не надо стремиться знания искать даже в Китае. Хадис ложный. Какие две важные условия в хадис намерения? Рауф, ответишь, иншалла? Искренность. Второе что? Тогда тебя оставлю, Рауф, не ответит на второй сейчас. Ну, иншаллах, Ахмед, да. Баракаллах, альхамдулилла, искренность. Кто знал, альхамдулилла, тоже хорошо. Второй час какой? Второй час, баракаллаху фикум. Нет, Ильдар бек, баракаллах сунна, альхамдулилла, так и понятно. Но второй час — это по фикху относится к этому вопросу. Нет, нет, нет. Рауф, Ладно, джазакум аллахейра, братья. Вторая часть — разделение между ибадатом, значит, между поклонением. Значит, если человек делает омовение, обливание водой, из-за намерения можно получить за ней награду. Если даже улыбка в лицо своей женой, одновременно получаешь награду. Хадис уже разный, есть на это направление. Джазакум Аллаху хайран. Хадис, вопрос еще один важный. Откуда человек, который спросил Абу Хурейра, касается осквернения? Откуда он, человек, который спрашивал Абу Хурейра, касается осквернения? Вы знаете, альхамдулилла, мне легче стало чуть-чуть. А то я начал уже с дыханием, вообще проблема. Откуда человек, который спрашивал Абу Хурейра, касается осквернения? Абу Али. Откуда человек, который спрашивал Абу Хурейра? Откуда? Я могу ответить, я вам спрашиваю, вас спрашиваю. Хорошо. Джазакум Аллаху хайран, братья. Человек, он из Хадрамута. Из Хадрамута. Последний вопрос. Баракаллаху фикум. Какое качество была причина, которую пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обещал пожилого? Хадис Амру бин Ас. Рай. Какое качество? Какое качество была причина о том, что пророк, человек, обещал рай? Хадис, который передал Абдуллах ибн Амру бин Ас. Маша Аллах. Баракалла. Никого не завидовал. Еще. Не гневался. Значит, не спал, пока не прощал всех людей, которые, может быть, где-то плохому ему сделали. И это то, что сказал Абдуллах ибн Амру ибн Ас, вот это то, что мы не сможем. Тогда, братья, если кто-то есть вопросы, можно задать. Иншаллах, джазакум Аллаху хайра. Желательно, братья, по теме, если есть вопросы. Спасибо. Майк фри. Ассаламу алейкум, братья и сестры, давайте через микрофон задавать вопросы. Потому что много вопросов пишут, и брат не успевает их читать, и иншаллах позже доберите и спрашивайте. Сначала по теме желательно, братья. Помол локти и забыл помыслить, что я должен заново начинать омовение или как? Только объясните, пожалуйста, заново начинать себе. Ахи джазак Аллах хайр, можно повтор, а то здесь кто-то меня сообщение написал. Можно повтор вопрос? Спасибо. Если во время омовения я сначала помыл локти кистью рук, забыл помыть лицо, то есть я должен заново начинать омовение или же мне начать оттуда, откуда я ошибся, там где я ошибся? Нет, брать не обязательно, потому что некоторые хадисы пророк делал так, порядок не следовал порядка, именно делал омовение. Поэтому, если забыл, не надо делать те места, которые забыл именно делать. Джазакум Аллаху хайр. Брат, который мне написал информацию здесь, нельзя хвастаться знанием. Братья вообще хотели мне объяснить одно. Очень важно, когда в занятии находишься, кроме того, что люди ждут от тебя ответ, ты должен, можно, давать вопросы, спрашивать. Поэтому мы здесь не хватимся знания. Альхамдулиллах, мы стараемся делить друг друга знания. И это способы помогают о том, что напоминает стремление человека, о том, что внимательно слышал уроки, внимательно диктовал диктофон или что-то писал для себя. Внимательно надо именно наоборот, когда мы слушаем уроки, хотя бы для тетрадки надо написать оглавление, там что именно 1, 2, 3 по пунктам надо написать. Просто, альхамдулиллах, мы стараемся шала друг друга делить. Способы можно передать это знание. И то, что в сердцах Аллах знает. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Брат, а насчет ногтей, вот после омовения лучше ногти стричь или нет? Вот, и еще хотел такой, правда ли, что нужно где-то ногти закапывать, волосы обязательно где-то закапывать, или же сначала, это недостоверно какие-то вещи? Жазакаллахэр, братья, да, Рубек. Конечно, здесь нигде не упоминается о том, что пророк постриг ногти, потом делал омовение. Главное о том, что делает омовение как правильно. И куда ее деть, честно говоря, я просто задали меня этот опыт. Я не задали, а я напоминал о том, что братья сидели в какой-то комнате, обсуждали, куда ногти деть. И все обсуждали эту тему, и часами до поздней ночи тоже обсуждали эту тему. Но субхана нигде-то не упоминается, именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, где-то ногти делал. А наоборот, выброси, иншаллах, бумагу собери, выброси в мусор, и все. Джазакаллаху хайран. Братья и сестры, я просто не могу на текст смотреть, я просто не так важно себя чувствую. Поэтому задавайте вопросы микрофона. Фаинна давай, а и есть суаль. Значит, если человек спрашивает, так он говорит, облегчит для себя много. Спрашивайте, сестры, берите микрофон еще. Голос женщины не аура, если она ищет знания еще. Но тут написано, если во время намаз думаешь о мирском, нужно ли прочитывать намаз? Амутуллах, джазакаллах, хайран. Думаю, нет. Надо до конца читать эту молитву. Иншаллах, Аллах примет. Надо, но желательно, я просто советую, хотя именно, когда во время молитвы, надо стараться смотреть постоянно место поклон. Место поклона, это еще шейтаны тебя не отвлекали от молитвы. И во время ташахуда только смотреть палец. Иншаллах, надо усиленно. Шейтан, иншаллах, после этого не будет возникать с вами эта проблема. Честно говоря, был случай, когда один брат подошел к другому, я ошибку молящийся сказал про эту тему, и он спрашивает, говорит, меня, знаешь, что со мной шейтан сделал? Меня отвел туда, где сервис, машина чинить. Значит, шейтан к нему пришел в этот момент, напоминая о своей машине. И а это ему говорит, другому говорит коммерсант, он говорит, валлах, твой шейтан хороший. Ты знаешь, что со мной сделал? Говорит, нет. Он меня отвел в Бангкок, потому что там была торговля, корабли и так далее. Значит, сначала во время молитвы надо сначала потихоньку именно делать дуа, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, левую сторону, можно именно делать тамфит, нефт, и значит, 3 раза аузу билля мина шайтана раджим, и после этого зайти в молитву, внимательно именно в молитву, и смотреть место суджуда. Иншаллах, я думаю, Аллах примет. Баракаллаху фик. Фиктар, можно еще раз? Извини, брат, который мне текст написал, Закалахар ибн Джафар. Я тоже не хотел ничего думать плохого. Баракалла. Фиктан, можно еще раз вопрос? Надо ли после гусла брать еще раз, брать омовение? Ну, если гусл, если омовение забыл, тогда надо. А так желательно сделать, иншаллах, то, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисе мусаляма. Сначала именно омовение, потом гусл. Иншаллах, одновременно, если оба сделаешь, награда получаешь полностью, иншаллах, из-за этого. стремление к сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям. Закуллаху хайран. Ассаляму алейкум. Брат, я не знаю твое имя, вот ты не мог бы объяснить насчет предопределения? Аллах знал, потом записал, или вот это вот, никак не получается обоясно. Вот, полностью вот, объяснить вот этот процесс, ну, полностью предопределение. Аллах не знал, записал, или Аллах записал, ну, полностью вот это вот. Джазак Аллаху хайран, брат. Я думаю, это задали именно вопрос по теме. И подробно этот вопрос, я думаю, можно слушать лекции, братья. Сейчас объяснит. Но я одно хотел тебе сказать. Барак Аллаху фик. Ты когда в магазин идешь, покупаешь фрукты, яблоко, у тебя есть плохая и хорошая. И выбираешь какой? Конечно, хорошее. Это и есть предопределение. Выбор у тебя есть, баракаллаху фик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Брат, здесь многие братья живут и снимают квартиры, где туалет. Вот, вопрос сестра Таня задала, я вспомнил. И у меня было туалет и ванная в одном помещении. И можно ли там омовение брать, или унитаз и ванная в одном помещении? И говорит без меня. Да, джазак Аллаху, брать. У нас такая проблема тоже есть везде. Иншаллах. Но легче всего, прежде чем зайти, надо сказать бисмилля. Это легче всего. Баракаллаху. И одновременно дуа, которые от шайтана, то, что убегает оттуда шайтана. Спасибо. Ассаламу алейкум, братья. Кто не знает, как задать вопрос через микрофон, внизу есть кнопка, вот написано, видите, рука там нарисована, рука, и с левой стороны есть кнопка, просто так написано. Два раза левой кнопкой мышки щелкаете, поэтому берете микрофон и говорите. Братья, джазакум Аллах хайран, я хотел вам сообщить хорошие новости. Альхамдулиллах, есть у нас один брат, наверняка вы знаете его, да? Биляль, иншаллах, будет преподавать тоже Ислам Россия. Если Биляль присутствует, было бы хорошо увидеть здесь, иншаллах. Будет преподавать книга, иншаллах, пока не определился. Ну, иншаллах, я думаю, на следующей неделе он начнет. Иншаллах, это уроки будут на войнахский язык. Иншаллах, да, муклах. Вот. И, альхамдулиллах, баракаллаху фикум, иншаллах, будет... иншаллах, джазакум Аллах хайран. И, альхамдулиллах, я хотел порадовать еще братья. Прошлой неделе... Как раз получилось о том, что комната называли православие и ислам. Я как раз присутствовал. Алейкум ассалям, брат. И субханаллах, мир с Аллаха о том, что как в Коране написано, как Аллах говорит, «Валяу кана мин анди гайри Аллахи, лаваджаду фихи ихтилафан кафира». Если эта книга была бы не от Аллаха, не от Бога, в нее нашли бы много искажений. И альхамдулиллах, когда мы присутствовали в эту комнату, задает это, как его зовут, Саламоти, задает вопросы, говорит, спрашивайте о христианстве, спрашивайте, или задает вопросы относительно к мусульман. И было случай, когда я два вопроса задал, альхамдулиллах, не использовал микрофон, потому что не нужно, они не пустят люди. Но две аяты, которые именно у них в Библии написаны, книга, не книга Иисуса, вот это то, что первое очень сомнительное, которое можно сказать, альхамдулиллах, мы считаем Коран, как вот которые востоковедов, они пустят о том, что у вас тоже такое же искажение, у вас книга Усман, Джоб, много литература. Наоборот, мы считаем, альхамдулиллах, Наша книга нету сомнений о том, что она истина от Аллаха. Это элементарный человек, который даже простые суры читает, о том, что книга нас послана пророком Мухаммада. Самый простой вариант, который можно сказать, это истина, это аят сурат Аль-Ихлас. Потому что пророк, он передал аят, как ему Аллах передал, «Кул ху Аллаху Ахад». Если было бы не знамение, он бы сказал бы «Аллаху Ахад». Но он сказал «Кул ху Аллаху Ахад». И поэтому две варианты, которые они, я уже две информации, то, что Иисус, когда именно на кресте поставили, ну, крестили, прежде чем крестить Иисуса, они напоили ему в одной версии Матвея, они писали именно о том, что дали ему вино, или уксус, или спирт, а в другой противоречит одновременно Лука и сразу говорит о том, что дали ему уксус. Я ему это спрашивал как раз, этому Соломоте. Я говорю, объясни мне, в один случай при Иисусе они дали ему это, и в другой случай дали тому. И субханаллах, хак ясно, оказался о том, что он не мог даже ответить на этот вопрос. Они уже растерялись, их трое, растерялись, даже не могли ответить, потому что как можно обсуждать ислам, как можно обсуждать жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что есть знамение в Коране, и при этом у тебя нет ответа на твои, относительно твоей книги, которая у тебя есть в Библии, по той речи, которая очень много, сотни или тысячи, и субханаллах нам показал о том, что люди это, я думаю, иншаллах, надолго не смогут. Иншаллах, если, альхамдулиллах, друг друга призываем к истине, призываем к знанию, альхамдулиллах, мы можем дать им отбор, эти люди, которые есть христиане, евреи и так далее. Баракаллаху фикум. Если вопросы, еще можно ответить, иншаллах. Ассаламу алейкум. Шейх Кутуб, сестра уже несколько раз написала этот хадис. Хадис, и вот я зачитаю, если можно, чуть-чуть не по теме, конечно, просто хочет знать про этот хадис. Вот она пишет, как понять хадис, женщина не должна отказывать мужу, даже если она природа. Сахих Бухари. Ведь если бы имелось в виду сама беременность, было бы сказано про беременность. Да в любом случае мы понимаем, как важно, чтобы женщина была в покое во время беременности. Как понимать этот хадис? И достоверно ли он? Да, Рауль, ты меня узадачил. Ну, хадис, иншаллах, достоверный. Баракаллаху фик. И я думаю, это говорится о том, что послушание мужа есть даже в такой ситуации. Но я не думаю, муж он будет идти прямо, насколько он понимает. Поэтому сложно объяснить, конечно. Джазакум Аллах хайран. Но, альхамдулилля, надо послушать мужа. Баракаллаху фик. Правда, вообще я просто практика такой не слышал. Сложно именно, конечно, сказать. Наверное, если муж такой... Это просто говорится о том, что жена, если даже такие ситуации, послушание, и это вопрос говорится о послушании мужа, даже если трудная ситуация, иншаллах, Аллах тоже вознаградит. Но, альхамдулиллах, это говорится о том, что мужей, они тоже стремят, иншаллах, помогать своей жене, наверняка никто не будет делал что-то, будет навредить свою жену. Джазакум Аллах хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Шейх, тут вопрос приват пишут. Иншаллах, я тебе его в приват напишу. Иншаллах. Прости, брат, можно еще раз вопрос? Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Есть ли такое, что запрещено здороваться через порог? Через порог можно здороваться? Это все вере. Хадиса достоверно нет. Иншаллах. Джазакаллаху хайран. Ответ на твой вопрос, брат Рауф, нет, это не надо. И хадис достоверный нет. Джазакум Аллах хайран. Если человек вышел от него в воздухе, есть вопросы здесь. Если вышел человек в воздух, надо делать, подмывать это место, органы. Конечно, хадис достоверный, нет. Достаточно делать омовение, все. Подмывать место не обязательно. Баракалафи. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Брат, такой вопрос. Вот контактные линзы человек носит, если их снимать нужно, когда умывается? И еще вот дети, взрослые уже в туалет они пошли. И ну, жена их потом. Омовение портится от этого. Джазакаллахир, Абу Хава. Нет, снимать не надо. Ты же глаза тоже не моешь, когда омовение делаешь. Снаружи же. Нет. А то, что касается женщины, подмывать детей, после этого нарушается тагарат, иншалла нет. Религия облегчения, не труднение. Баракаллахи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Шейх тут спрашивает, тут в эфир тоже пишут, братья просят зачитать, у кого нет вот микрофона. А, я сейчас, куда пять вопросов? А, вот. А, спросите за марш, спрашивает брат. Вот, а сам вопрос я сейчас не могу. А как правильно делается марш, спрашивается брат. А, марш на... Писано, да? А как правильно делается маск, спрашивает брат. Джазакаллах хайран, честно говоря, я практика видел перед учителем, как раз, альхамдулиллах, объяснил хадис Анас, сахих Нисаи, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обтирал кожаные носки и носки обычные, тонкие, ткани делали. И пророк, и учитель как раз, он обтирал, начиная с пальца ноги и поднимал наверх. Можно одновременно две руки, можно по отдельности. Иншаллах, джазакум Аллах хайран. Сделал поверх носков носок, потом одел еще одни носки, то есть двое носков. Потом я могу носок, или как надо мне снять? Вы делали обтирание, одели носки после омовения и обтирал, получается о том, что обтирали это носки после омовения. Иншалла, я думаю, это можно. То, что касается носки, которые ты одел после, зачитывается, иншалла, и является тоже достаточно на них обтирание сделать. Если не снимал, главные носки, которые ты одел, чистые. В одну ночь Проксалаусен на Айшу, на Айша пришел в мечеть где-то к полуночи, ну, всем, не знаю, 11-12, вот так вот. И потом сахабы спросили, ну, я Расула, почему ты так поздно пришел? И Проксалаусен сказал, что ну, на самом деле время Айша наступает в это время, ну, чтобы вам облегчить, мы молимся, ну, чуть, ну, ранее, чем вот, чем сейчас, ну, я сейчас дословно не помню, но приблизительно смысл этого хадиса был такой, что на самом деле время Иша наступает к полуночи. Вот достоверный хадис, брат мне сказал, что это хадис сахих, но он просто не указал его номер, где он написан. Правда, я не смотрел этот хадис про джазак аллахи, надо удостовериться. Но основное в том, что пророк желал о том, что ночью поздно читал молитву. И как раз хадис Умар говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже дети и женщины спали, и как раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал в это время. Хадис достоверный есть, но иншаллах надо удостовериться. Баракаллафик. Абу Абдул-Вахаб, вопрос можно, иншаллах, микрофон, баракалафи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Шейх, это диктейный вопрос, вот брат зашел и написал. Аллах, братья, я за такие вопросы ставлю бан. вот за такие вопросы, потому что и Ренат сам тут бывает, если про Рената хотите спросить, да, и если хотите за Рената у кого-то спросить, братья, провокационный вопрос, вот так, я говорю, что Ренат, что относится к Морже, открывайте, я его спрашиваю, прежде чем забанить, почему, он говорит, я слушаю Рената и не хочу, чтобы я попал в ад, вот так пишет этот брат. Если кто-то слушает кого-то, и он хочет, чтобы он не заблудился, братья, бисмилля, берите микрофон и аккуратно, с уважением, да, вот, если что-то слышите, спрашивайте, вот да, бисмилля, шейха, да, вот, я вот так-то, так-то, не хочу зайти в ад и так далее, да, вот так вопрос прямо задайте, есть уважение. А вот так провокационно не пишите, иначе могу бан поставить. Салам алейкум, джазакаллаху хайран. Шейх, ответ бисмилля на этот вопрос. Джазакум Аллаху хайран, братья. Альхамдулилля. Методы салафа салих не было вообще обсуждать людей. Альхамдулилля, брат Ренат. И даже брат Саида. И прошу, иншаллах, все братья должны, иншаллах, подражать их. Насколько они добро делают людей и дают знания. Салаф и салих, если мы знаем, они никогда не обсуждали. Даже присутствовал человек, который именно Хасан аль-Басри, это просто очень важно. Присутствовал пред Хасан аль-Басри, спросил. И они обсуждали именно Хаджадж. Хаджадж много страдали от него, и сахаба, и табиаи. И этому человеку сказали ему на Хасан аль-Басри, «Валлахи, инна Аллаха адил», значит, Аллах справедлив, в судный день он будет судить именно Хаджаджу непосредливость, которую он сделал людей. И Аллах отсудит для Хаджаджа от людей, которые по отношению к нему сделали несправедливость. Значит, наше понятие Ахлиссунна валь-Джамаа, мы должны заниматься с собой. Здесь вопрос идет о том, что в первую очередь человек должен спросить, именно он что сделал для общества, какие знания он брал, а то, что может предать других, сколько человек через него стали на истинный путь, сколько. Субханаллах, был случай, когда я раньше учился, ну, слушал лекции одного шейха, и как раз этот шейх, тогда я в молодости именно и старался именно слушать этот шейх постоянно. И как раз была тема «Аджаваб ас-сахих лиман баддала дин аль-масих». Истинный ответ, кто поменял веру, именно религию Иисуса, алейхиссалам. Книга на 6 томов большие, писал Ибн Таймия, рахимахуллах. И они хотели на все языки мира переводить. И как раз я тогда, это время, я сидел, этот урок слушал этого шейха. И так уже желание очень сильно хотел помог. Как раз я в школе учился. И шейх как раз рассказывал, а именно христиане, что они делают активно. Он был в штат именно Миннесота, в Америке. И как раз на машине они начали 15 минут до конца, начало дороги до конца, две стороны из этой улицы, там такие огромные здания, там, не знаю, большие, все здания, они студенты ему сказали, шейх, ты знаешь, кому принадлежит это здание? Ты знаешь, кому принадлежит это здание? Они ему сказали, нет, это принадлежит какой-то церкви. 15 минут езды, это можно сказать 60 километр, скорость именно 60 или 70-80, все это здание начало 15 минут, все это принадлежит этот церкви именно христианской. А шейх сидит, обсуждает, как можно собрать деньги для того, чтобы печатать эти книги, которые полезны, может быть, даже для христиан будут полезны. Поскольку братья мы нуждаются о том, что не обсуждать людей, а заниматься собой, в первую очередь, у нас много недостатков. Рахим Аллах, мы сказали как начало. Это брат, альхамдулилля, делает пользу, делает знания. И это недостаток, который у нас есть, обсуждение, это неправильно. И я это хотел сказать, и можно, иншаллах, братья, субханаллах, Как это Раби ибн Хусейм говорит, мы не видим о том, что ты обсуждаешь людей или делаешь сплетни. Он сказал, «Валлахи, я от себя недоволен, но точно заниматься людей, обсуждение их. Я от себя недоволен, у меня самому уже недостатка много. Как я могу обсуждать кого-то?» Поэтому, братья, джазакум аллахайран, мы должны заниматься собой. И может быть, субхана стоит, руки поднимать человека, дуа делать, может быть, Аллах где-то что-то изменит. Это по отношению к людям, которым можно сказать бадоби хаджаджа. Джазакум аллахайран. Саламу алейкум рахматуллах. И надеюсь, иншаллах, эта комната уроков обсуждает, и темы, которые некоторые трогают, больше не надо. Или вообще можно на них ман поставить, и больше никто не зайдет сюда. Если ищете знания, практикуете знания. Барак Аллаху фику. Братья, скажите, пожалуйста, что такое тарикат, и нужно ли его или придерживаться? Такой вопрос, если можно, ответить, пожалуйста. Джазакаллахайран. Есть один тариф, и это надо знать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, почертил дорогу и показал. Путь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, является Коран и Сунна. И это нам достаточно узнать. И призываю братья, джазакаллахайран, всем о том, что надо стремиться люди рассказать о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, о поведении пророка, о как пророк жил, как пророк кушал, как пророк занимался с женой и так далее. Это в первую очередь важно. Идти крайности до крайности — это неправильно. Ибн Кайям, рахимаху Аллах, сказал: «Инна шайтана алейка бисвойя тат-тариқ», ищи прямой путь и не смотри заблуждение на дорожке. «Фаш-шайтану ярла минг», шайтан ищет от тебя, доволен от тебя, крайности и крайности, значит справа и слева. «Фаюхума дафир ганим», значит если ты идешь именно твердо, неправильно так, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или мягко, оставляя то, что именно разрешенно и так далее, ради что-то, это тоже шайтан от тебя доволен. А середина он для тебя не хочет. Поэтому, братья, джазакум аллаху хайран, стремление надо в первую очередь, Коран и Сунна. И это надо объяснить всем. Это тарих, путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А сейчас обсуждают, как в прошлой неделе кто-то начали именно говорить о суфе и так далее ради прикола. Это неправильно, это неправильно. Альхамдулиллях, люди надо призывать Коран и Сунна мягко, ушивали, иншалла, джазакум Аллах хайра. Спасибо. Ассаляму алейкум, меня слышно? Если слышно, напишите. Сейчас вопрос для одной сестры, если все, конечно, не по теме. Разрешается ли развод через интернет или смс? И если муж дал талак, то есть этот талак во время гнева, является ли он действительно? Через интернет можно смс развод делать. Через интернет. Талак могу скинуть, написать талак. Да, сестра. Ну, альхамдулиллах, как-то мы стали продвинуться чуть-чуть шейхи, тоже в интернет, в потоке дают уроки. Но насколько это вопрос очень важный, семейные отношения, я думаю, это неуместно вообще по интернету. Баракаллаху фику. И смс. Наоборот, это надо устно сказать, это слова. А то, что касается развод в гневе, у них, у ученых есть разные мнения. Но, иншаллах, будет. Это считается именно развод. Джазакум Аллаху хайран. Джазакум Аллаху хайран, еще одновременно вот это вопрос. Точно мнения другие есть, тоже одновременно касается развода, действительно или нет. Но некоторые говорят да, некоторые нет, смотря как гневится и как он делал этого мужа. Это муж, джазакум Аллаху хайран. Один из уроков вам задавал вопрос насчет хадиса, насчет, что пророк сам сказал, кто совершит намаз 40 дней с джамаатом после первого такфира, тоже спросит от адского огня и от лицемерия. Есть две версии этого хадиса, где говорит пророк в своей мечети, в Медине. И есть хадис в другой книжке, любой мечети. Вы сказали, что посмотрите этот хадис, хотел бы узнать о том, что за халалкали. Жазакаллах хайр, брат. Конечно, не удостоверен, но хадис такой есть. И много ученых сказали о том, что относительно 40 дней это касается мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ну, иншаллах, я удостоверю, потом тебе скажу. На следующий урок я постараюсь, иншаллах, ответить подробно. Жазакаллах хайр. Шейх, у меня есть такой, в принципе, два вопроса. Если будет возможность, попрошу на оба ответить. Первый вопрос насчет снов. Можете ли, или я как слышал, что это являлось привилегией пророков, что Аллах Субхану дал эту возможность только им. И второй вопрос. У меня есть сын. Ему еще нет немного семи, но с позволения Аллаха он, альхамдулиллах, начал намаз. Но у него есть проблема, что по ночам у него бывают ночные мочеиспускания. И у меня есть такой вопрос. Что мне делать? Я немного не знаю, что делать насчет того, что каждый раз после того, как он встает, почти что каждый день это происходит, что надо каждый раз брать полное омовение ему, или мне надо дать немного паузу, чтобы через 2-3 года, чтобы он начал написаться. Ребенок маленький? 6 лет он написался, и он с ним намаз делает. Что делает? Что говорит? Полбуса делает. Джазакаллах хайра, брат. Валлахи, это радует очень сильно. Побольше таких детей, иншалла, и побольше таких родителей, иншалла. То, что касается вопроса снов, джазакаллах хайра, толковать я не умею, альхамдулилля, это дар кому-то Аллах дает, и это пророки в первую очередь. И, альхамдулиллах, есть братья, которые знают, они не связаны даже некоторые с знаниями, но субханаллах им дал такой дар. Но в первую очередь, то, что я знаю, именно то, что связано с порчей, всего лишь. А так, иншаллах, надо обращаться к шейхам, которые богобоязны, которые знающие, которые, может быть, дают толкование об этом. Баракаллаху фик. Так, альхамдулиллах, это касается ребенка. Иншаллах, надо каждый раз делать омовение. Или стараться именно делать омовение, и все. А гусуль нигде не упоминается, тем более ребенок маленький. Помыть надо места, которые замочился. А так, иншаллах, надо делать омовение. Баракаллаху фик. Альхамдулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я вот хотела спросить, у меня брат недавно принял ислам, и у него есть девушка. И теперь ведь они не могут так встречаться. Они хотят сделать никах, но родители девушки не мусульмане, и они не разрешают. Могут ли они сделать никах, не известив родителей девушки? Ответьте, пожалуйста, очень актуально. Ассаляму алейкум. Джазакаллаху. Джазакаллаху хайра рахматулла. Иншаллах. Для нее, поскольку она приняла ислам, является бекун тот имам мечеть, поскольку «Ла уляет кафирин аля му'мин», значит, нет обыкновенства неверующий над верующий. Поэтому в случае, если этот брат является, альхамдулиллах, богобоязным и достойным для нее, надо идти к мечеть, иншаллах. Я думаю, родители будут смириться после этого, иншаллах. Джазакум Аллах хайран. Ассаламу алейкум. Тут вопрос, а вот теперь пишут братья, вот сестра написала, становится ли мясо, купленное в простом магазине, дозволено вместе перед готовкой и употреблением произнести бисмилля? Сложно постоянно ездить за халяльным мясом, да и не дешево оно. Я неоднократно слышал, что мясо христиан и иудеев нам дозволено. Жазакаллаху хайр. Обычное мясо можно? Да, сестра, джазакум Аллах хайран, рауф. Просто мои опыты, я хотел сказать, Получилось, когда я первый раз приехал в Москву, в Россию, мы привыкли постоянно кушать мясо везде. Но здесь не было халяль мяса, где-то можно найти. Получилось о том, что 6 месяцев только одни рыбы ели. Поэтому, сестра, если ты спасешь себя для своей веры, конечно, здесь религия не запрещает. Это разрешает есть мясо, люди Писания. Если ты знаешь о том, что они пожертвовали, не убиты, не и так далее. Все то, что именно с законом ислама связано. То, что в аят Коране. Но много ученых считают о том, что харамун таварруан. Надо сбегать. Ты же поклонение делаешь Аллаху и просишь Аллаха. Если так легко относиться к этому вопросу, мы же хотим попасть в рай. Поэтому что стоит человека, что человек стоит о том, что стремится чуть-чуть именно на то, чтобы спасти свою душу от ада. Или что-то подобное, это на то, чтобы попасть в рай. Поэтому я для себя, я бы искал бы далеко магазин, если я знаю там халяль, я буду искать халяль, если хотя бы даже супермаркет рядом, потому что избегать надо. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум. Шейх Мусаев Лакаров, не могли бы вы мясо раков? Ассаламу алейкум, шейх. Не могли бы вы ответить, можно ли есть мясо раков? Мусаев Лакаров. Да, можно, иншалла. Джазак Аллах хайра. Ассаламу алейкум, рамтула. Шейх, тут присутствуют многие братья, вот несколько дней назад, тут в Полтавке вот очень распространено вот это давать, что вот на тему, что кто не молился, да, вот одну молитву даже пропустил, тот является кефиром и так далее. Тут многие присутствуют, да, вот кто присутствовал на этом. Я хотел бы спросить, вот человек кефиром, если он пропустил одну молитву, да, или, допустим, один день не молился, или два дня. А я это спрашиваю, потому что многим братьям тут зачитывают хадисы, и на этом многие братья придерживаются этого мнения. Не многие, но некоторые. Я извиняюсь, что отклонился от темы, но это очень такие важный вопрос. Ну, по крайней мере, здесь в Болталке, потому что очень сильно это обсуждается. Джазак Аллах хайр, Ауф. Конечно, вопрос, то, что касается молитвы, хадисов достоверно очень много по фикху. Баракаллах фиктан. И хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорит, «Аль-хадд, ладди бейнана ва бейнаху салафа ман таракаха, факат кафар». Значит, факат кафар. И аяты, или хадисы, или аяты, вообще, конечно, никто не говорит о том, что легкомысленно относиться к молитве, никто не говорит. Но если человек осознанно оставляет молитву и говорит, это не обязательно, это уже кафир. Человек отрицает что-то в исламе. Но если человек легкомысленно относится к этой молитве, и хадисы, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, слово кафара отличается от кафир. Поэтому мнение шейх Насреддин Альбани, Захму Лахиран, я считаю, тоже было случай, когда мы присутствовали одного шейха, который учился у Ибн База, первое время, когда они приехали в Москву, я сказал, шейх, как ты думаешь про эту тему? И он сказал так и так, как Ибн Баз говорит. Субханаллах, я говорю, шейх, может быть, ты послушаешь эту лекцию, которую шейх Ибн Альбани говорит. И субханаллах, на следующий день он мне сказал, Аллахи, иное мнение убедительное. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, много хадиса сказал, «Инна Аллаха ла юхалладу фи нари джаханнам ман кана фи кальбихи миткала дарати мин иман». Вечно в ад не будет тот человек, который именно есть капли имана. А как можно отнести к этот вопрос? Как можно понимать этот хадис? Значит, человек, может быть, Аллах его наказывает действительно в ад, но сказать кафир, значит, это уже очень сложно. И тем более, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, другой хадис говорит: «Инна Аллаха юхриджу мин нари джаханнам ман лям яамал хайран кат». Аллах вытаскивает из ада человек, который никогда добро не делал. Тема она большая, но те люди, которые говорят, нельзя, они, я им хотел сказать, доказательств надо, все доказательства собрать на эту тему. И больше всего надо о том, что относиться люди за знания, если кто имеет, должен разговаривать с более знающим и собрать информацию, которую ты хочешь, пользуясь для себя, показать о том, что эти люди являются кафиры, хотя нигде не написано кафиры. Да, ибн Асаймир, ибн Бая сказали, но здесь мнение, которое наоборот, шейх ибн Асаймир, ибн Бая, они стремились, сказали это доказательство, как имам Ахмад. Но здесь Албания тоже, ну, есть свой довод, который, я думаю, иншаллах, намного сильнее. Потому что это вопрос очень сложно сказать человеку, который может быть даже ничего серьезно не делал, о том, что или неграмотность, не имеет знаний и так далее, сразу поставит категорию кафиров. Поэтому, братья, джазакум аллахейкер, надо стремиться к знанию. И джазак аллахей рауф, поддаваться это люди не надо. Альхамдулиллах, если эта комната люди, братья доверяют, здесь присутствуют брат Саид и Рината, и другие братья, иншаллах, это первое направление для них. Будет, иншаллах, джазакум аллахейр. Вассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. У меня такой вопрос. Допустим, человек начал молиться. Ну, есть 2-3 года, как он молится, но с 15 лет он не молился и начал молиться с 20 или с 25. И те молитвы, которые он оставил за все это время, ему надо их дополнить? Ну, или не надо? Что? Я 25 лет начал молиться. Вот раньше, когда он не молился, его исполнять надо мне? Джазак Аллах хайран, братья, нет, хадиса достоверных нету о том, что надо восполнить именно те молитвы, которые не делал. Наоборот, надо, иншаллах, раскаиваться и начинать заново. И, иншаллах, надо стараться не упустить. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман кана тарафату ман кунна фихи ваджада халавата иман». Три вещи, если у человека есть, почувствовать вкус имана, насаждение имана. Они любят Аллаха и Расуля, и полюбит Аллах и Пророк больше всего, и полюбит своего брата только ради Аллаха, и боятся возвращаться к заблуждению или путь неверия, который он был, как боятся попасть в ад. Поэтому надо стремиться, баракалафик, о том, что не пропускать молитву больше, и стараться, иншаллах, делать. Есть один брат, мусафир, спрашивает, то, что касается литературы. Я думаю, иншаллах, в первую очередь, то, что мы думаем, надо тебе советовать, это книга «Крепость мусульманина» и книга «Акида Тахави», «Акида Мухаммад ибн Абдул-Вахаб», которую именно можно найти на сайте musulmanin.com, оттуда скачивать. И, иншаллах, стараться «Бухари», если есть, или, можно сказать, маленькая книга, которая есть по фикху, или объяснение, как книга Насир Дин Албани, как читал молитва, альхамдулиллах, полезно, иншаллах, будет польза, иншаллах, от них, баракаллаху фик. И альхамдулиллах, то, что тебе советую, то, что именно ты читаешь, надо практиковать, баракаллаху фикум, и советую всем. У меня есть вопрос к вам, те братья, которые присутствовали на последние уроки, альхамдулиллах, сади праведных тоже хороший, баракаллаху фик. Кто из вас за эту неделю строил дом? Кто строил дом? Сумайя ва алейкум ассаляму рахматуллахи ва баракату. Кто строил дом в раю? Активно? Да. Баракаллаху фикум. Ну, хотел узнать, кто строил дом на этой неделе, хотя бы сколько. Рауф. Абу Хава. Уму Хава. Хорошо, джазакум ва лахейран. Уже строил. Баракаллаху фикум. Альхамдулиллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет нам хадисы, которые достоверны. Он сказал, кто строил, Абу Хала строил дом сегодня. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто читает сура Тилихлас, баракалафи. Кто строил, он сказал пророк, кто читает сура Тилихлас 10 раз, Аллах обещает ему рай, дом. И Умар бин Хаттаб, когда он слышал эти слова, сказал, я Расул Аллах, ава назид, можно ли читать больше? Он сказал, Аллах добрее и щедрее. Поэтому, барак Аллаху фикум, старайтесь сначала 10 раз и больше, если кто сможет. Это, альхамдулиллах, элементарная, простая вещь, которую можно делать. Сейчас думаем, как можно идти, ипотеки взять, квартиру строить, там это. А наоборот, простая вещь. Сидел, читал сура Тилихлас 10 раз. Иншаллах, стремление к сунне пророка. Альхамдулиллах, элементарные вещи, которые Аллах нам дает. Иншаллах, дома в раю и дерево и так далее. Баракаллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. Извиняюсь, братья. Я, уже надо меня выйти. Увидимся на следующей неделе. Побольше читайте. Побольше советуйте друг другу, иншаллах, и знания. И терпение, баракаллаху фикум. И альхамдулиллах, просто я бы хотел именно сказать, последний раз, недавно, ну недавно, это давно уже читала эта книга, называется «Управление разума, мозг», или можно сказать «Программированный мозг». Это правило науки такая. И это человек, который я читал про него, NLB, thank you. Да, эта книга, эта книга как раз историю читал. Но, субханаллах, было случай одного брата меня, говорит, зачем такие литературы читаешь? И действительно, это меня удивило, потому что нам стоит, надо все литературы, что есть, альхамдулиллах, если мы можем пользоваться это для ислама, тоже можно читать. И как раз история про одного человека, которым был преподаватель в институте, профессор. Но он не мог справлять своих детей, ну, он не мог поднимать уровень своих детей, потому что они достигли его уровня знания и так далее. И этот человек подумал, какие решения сделать для этого. Это очень болезненно, надо, иншаллах, просто я, альхамдулиллах, старался после этого понимать этот случай и практиковать. И этот человек говорит, я ездил на поезде, и как раз в поезде передо мной сидит человек, двое детей с ним. Эти дети все люди мешают. Все люди мешают. И он ничего не делает, но точно остановит их. Я удивился, и я хотел ему сказать, извините, пожалуйста, твои дети, они мешают людей. Поговори с ними, останови их. Я потом набрал силы, и я тогда ему сказал, извините, пожалуйста, твои дети мешают людей. Он мне говорит, оставь их. Мать умерла недавно, полчаса назад. И, конечно, картинка, которую он представлял про этот человек, до этого было одно. Картинка одна. И, субханаллах, после этого слова, которые он сказал, изменилась картинка. Наоборот, по-другому он уже начал смотреть этого человека. И он представлял состояние человека в этот момент. Как он, субханаллах, о том, что потеряет свою любимую, родная жена, и дети, которые потеряли матери. Потеряли мать. И он говорит, я тогда понял о том, что меня, на то, что дойти для своих детей, на то, что передать информацию моих детей, мне надо к ним впускаться. Надо поменять свое мышление. Поэтому, баракаллаху фикум, это, альхамдулиллах, язык, это управление разумом или программированный разум. Это, альхамдулиллах, связано тоже с сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк даже иногда научил сахаба этого. Сунна пророка есть. Сахаба видит иногда, как называется, платки, и им понравился этот платок. И они сказали, такие красивые платки, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Атаджабуна мин хадихи манадиль? Валлахи инна манадиля саад ла аджмалу мин хада». Значит, платки именно Саад намного красивее, чем этого. Пророк подключал именно сахаба к этому. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сунна пророка, когда если мы читаем, вспоминаем, даже иногда сижу урок, шейх Мухаммад Хасан, именно через интернет, слушая эти лекции его, и потом, субханаллах, он тема трогал именно восхваление пророка или поддержка пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во время, в которое сейчас мы находимся. Люди начинают оскорбить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оскорбить жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И потом он начал вспоминать про сахаба. Вспоминает сахаба и говорит: «Валлахи, если я зашел бы в это направление, валлахи, я оттуда не вышел бы». Если я начал обсуждать тему сахаба и как они есть, и их поведение и так далее, валлахи, месяцами оттуда не выйду. Значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, надо стоить о том, что знания, которые мы берем, мы практиковали. Как Умар ибн Хаттаб сказал: не смотрите человек, который Коран читает наизусть, а смотрите человек, который практикует. Поэтому нам надо практика. Баракаллаху фикум. Ва джазакум Аллах хайран. Ва астагфируллах ли ва лякум. Ва саллаллаху ан йагфир лана ва лякум. Прошу о том, что Аллах простит наши грехи, о том, что нам Аллах дал возможность попасть в рай вместе и могли там встретиться. И иншаллах на следующей неделе, если Аллах нам даст, иншаллах, жизнь еще. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.